чтобы не пропасть в этом строго детерминированном мире, удары сердца перепуганной жертвы, к примеру, или мышиный писк в полуметре под землей. Если бы не этот недостаток, органически присущий его памяти, он бы наверняка взбунтовался против высшей силы, приказывающей ему продолжить путь. Осторожно припадая к полу, словно бы охотясь, он побежал вверх по лестнице. Кто-то, наверное, служанка, забыл плотно закрыть дверь, видна была полоска света. Кот просунул лапу в щель. Она поддалась. Теперь он находился в огромном освещенном холле. Бесконечный коридор шел через весь дом, и в него открывались двери по сторонам. Никого нет, ни малейших признаков жизни. Припадая к полу, он побежал дальше, принюхиваясь, прислушиваясь, еще не зная, что он должен делать. Из какой-то комнаты послышался смех. В кухне загремела посуда. Снова запахло едой, но неумолимая воля, управляющая его поступками, не позволяла ему остановиться. Только вперед. Еще одна лестница, покрытая толстым восточным ковром, на второй этаж этого чуждого ему дома, где обычно никаких бродячих котов не было и духу. По невидимому и неслышимому сигналу он остановился. Теперь он находился в темном фойе на верхнем этаже. Какой-то звук заставил его скользнуть под комод. Он ждал новых указаний. Когда судья вернулся домой, он услышал возбужденные голоса. Среди гомона, собравшейся в салоне прислуги, он различил голос жены. Он отвел ее в сторону и спросил, что случилось. «Проклятый кот выцарапал садовнику глаз», — объяснила она, волнуясь. «Тот же самый, что напал утром на судью. Он наверняка бешеный». Садовник лежал на полу с повязкой на лице. Над беднягой склонился врач. «Вряд ли он будет видеть этим глазом», — вздохнул доктор. «Боюсь, что ничем не смогу ему помочь». Жена рассказала ему подробно, как развивались события. Выполняя распоряжение судьи, садовник поставил силки с приманкой, но кот не обратил на нее никакого внимания. Тогда он попытался выгнать его из сада, но животное не слушалось. Вся прислуга включилась в охоту на кота, даже она сама. Но упрямый зверь обманывал их раз за разом, прячась то в кустах, то на деревьях, то где-либо еще. Наконец, садовник принес дробовик. 2 часа он лежал на крыше, ожидая, когда же кот соизволит появиться вновь. Он даже сделал 2 выстрела, но не попал. Кот, зашипев, исчез в лесу, граничившем с их участком. Все возвратились к своим занятиям, надеясь, что на этот раз он испугается. Но когда их дочки-подростки вышли в сад после обеда, кот вновь был там. На этот раз он был настолько раздражен, что из пасти шла пена. Прямо как у собаки, как выразилась жена. Он бросился на девочек, и они еле успели скрыться в доме. Одна поцарапала колено, а младшая, Мария, подвернула ногу и к тому же потеряла серебряный брелок. И снова садовник вышел с ружьем. Но кот словно догадывался о его намерениях. Он словно под землю провалился. «Часом позже», — рассказывала жена, — «он появился опять, но теперь уже в доме». Никто не может объяснить, как он туда попал. Что-то есть жутковатое в этом звере. Он словно умеет становиться невидимым. Раздраженный этим интермеццо, испортившим ему день, судья последовал за женой наверх. В курительной комнате был чудовищный беспорядок. На полу валялись осколки стекла и фарфора, некоторые картины были порваны, 2 кресла перевернуты, на ковре кровавые пятна. Комната напоминала поле битвы. «Зверя обнаружила одна из служанок», — пояснила жена. Она пошла наверх взять обеденную скатерть и увидела, что кот нахально уселся на книжную полку.